Глава 55. Ирина. Информация о том, что Лев вынуждал сотрудников завода писать заявление по собственному желанию, все-таки просачивается в массы. Не так сенсационно, как можно было бы подать эту тему, но тем не менее. Сначала об этом написал один печорский блогер, затем второй, а потом и уволенный сотрудник выступил. Не знаю, сама ли Алина слила эту информацию блогерам или отдала папочку кому-то из других кандидатов. Я так толком и не поняла ее мотива. Естественно, слова о том, что она переживает за здоровье Льва, полная чушь. Алина спит и видит себя женой мэра города. Однако тот факт, что компромат на Льва не был отработан профессионально, говорит о том, что им занимались какие-то дилетанты. Надеюсь, Лев понял, что это была не я, потому что я бы отработала эту тему совсем по-другому, и Быстрицкому это известно. Тем не менее, Мельников радуется появившимся против Быстрицкого фактам и предлагает самостоятельно их раскрутить. Я отказываюсь. Хочу в оставшийся до выборов месяц сконцентрироваться не на утоплении конкурентов, а на своем собственном росте в глазах избирателей. Легко выиграть выборы, когда падает рейтинг соперника, и за счет этого растет твой. А ты попробуй выиграть, когда рейтинг соперника не падает. Со Львом мы так больше и не общались. Он не пишет и не звонит мне. Я не пишу и не звоню ему. Глупо с моей стороны рассчитывать на то, что Быстрицкий появится на пороге, когда я сама захотела поставить отношения на паузу. Но я все равно наивно жду. И при каждом телефонном звонке кидаюсь к смартфону, в надежде, что это Лев. Но это каждый раз не Лев. Я вообще не понимаю, что сейчас делает Быстрицкий. Он так и не нанял нового политтехнолога взамен Вики. Его предвыборную кампанию сейчас вообще никто не ведет. Лев перестал выступать перед избирателями. Не дает интервью, не появляется на светских мероприятиях. Можно даже сказать, что его кампания приостановлена. И негатив от обвинений в незаконном увольнении он никак не отрабатывает. Не выпускает никакого заявления или опровержения. Льва полощут в сети, а он молчит. Такое поведение не может не отразиться на его рейтинге. Он стал снижаться. Мой же рейтинг продолжает расти. То ли за счет того, что люди от Быстрицкого перебегают ко мне, то ли благодаря нашим активностям. А Мельников придумывает их много. Я и детским домам помогаю, и деревья в парке сажаю, и читаю лекции по истории студентам, и много чего еще. Последний месяц – самый насыщенный. За неделю до выборов происходит сенсация, которая разрывает весь Печорск. «Ира, открой мои сообщения!» – орет в трубку Мельников, когда я принимаю его звонок, выйдя утром из ванной. Голос Андрея настолько громкий, что я инстинктивно отвожу от уха телефон и морщусь. «Я была в душе, мыла голову», посвящаю политтехнолога в подробности своего утра. «Посмотри мои сообщения!» Продолжает визжать. «Сейчас». Не кладя трубку, захожу в мессенджер в диалог с Андреем и читаю то, от чего руки начинают трястись. Лев и Алина Быстрицкие разводятся спустя 17 лет брака. Гласит заголовок у новости. «Что это?» Испуганно спрашиваю Андрея, снова поднося телефон к уху. «Быстрицкий подал на развод с женой, ты представляешь, Ир? За неделю до выборов!» Чувствую, как слабеют ноги, поэтому быстро хватаюсь за край стола, чтобы не рухнуть. Поверить не могу. Что произошло? Может, это фейк? Осторожно выдвигаю предположение. «Нет, Быстрицкий сам лично приехал в суд и подал на развод, там же написано». «Я прочитала только заголовок, мямлю». «Провались в текст по ссылке. Там сказано, что Лев Быстрицкий подал на развод с супругой. Ира, мне это не нравится. Он что-то задумал. Никто за неделю до выборов не разводится. У Быстрицкого какой-то умысел. Только я никак не могу понять, какой». Андрей еще что-то говорит, но я не слушаю. Смотрю в одну точку на белой стене, испытывая полный раздрай в душе. Лев все-таки разводится. Из-за меня или просто так? А может, он узнал, что Алина слила на него компромат и разводится из-за этого? Столько вопросов, ни одного ответа. Но Лев Делает это за неделю до выборов. Это же выстрел себе в ногу. Еще совсем недавно он блистал под руку с красавицей женой, приглашал к себе в дом журналистов и рассказывал, как счастливо они живут. А теперь подает на развод. Ответив что-то невнятное Андрею, кладу трубку и принимаюсь читать статью полностью. В ней говорится, что Лев Быстрицкий приехал в суд и подал заявление о разводе с супругой Алиной Быстрицкой. Его заявление зарегистрировали. Дата первого заседания пока не назначена. Корреспонденты издания дозвонились лично Быстрицкому, и он даже дал им комментарий. «Да, я действительно подал на развод с моей женой. Наш брак завершен. Нас с Алиной всегда будет связывать наш сын. Но уже давно, к сожалению, у нас нет ничего общего, кроме ребенка», сказал Лев Быстрицкий в беседе с Печорским вестником. Далее корреспонденты приводят информацию о его супружеских изменах и заявления многочисленных любовниц, всплывших на свет. Развод Быстрицких становится темой номер один всего города. Это обсуждают в интернете, в общественном транспорте, на лавочках у подъезда. Я не понимаю, зачем Лев подал на развод за неделю до выборов. Несколько раз хватаюсь за телефон, чтобы позвонить ему, но в итоге бросаю эту затею. Что я ему скажу? Нахрена еще совсем недавно они вещали о своем семейном счастье? Черти, что в башках у этих богатеев? Чувство, что меня наебали. Вчера показывали свой уютный особняк, а сегодня разводятся клоуны. Такие комментарии в соцсетях и на сайтах местных СМИ можно встретить под новостями о разводе Быстрицких. Впервые мы с Андреем реально не понимаем, что происходит и что делать. Сидим в моем штабе, пьем кофе и наблюдаем за тем, как падает популярность Быстрицкого. Люди чувствуют себя обманутыми. Вчера Быстрицкий рассказывал им о семейных ценностях, а сегодня подает на развод с женой. «Нет, у меня есть объяснение поведению Быстрицкого, но оно не похоже на правду», изрекает Андрей. Отрываю взгляд от остывшего кофе и поднимаю его на Мельникова. «Какое?» «Быстрицкий решил утопить свою компанию». Фыркаю. «Привет». «Другого объяснения, зачем он это делает, у меня нет». Разводит руками. «Моя женская сущность кричит о том, что Лев разводится ради меня. Он же мне обещал, что сделает это. Но разум подсказывает, что тут что-то иное. Вдруг у него появилась другая женщина, и Лев разводится ради нее. Мне становится плохо, когда об этом думаю». «Быстрицкий так и не нанял нового политтехнолога», продолжает Андрей. «Перестал публично выступать. Никак не отработал обвинения в незаконном увольнении. А сегодня и вовсе подал на развод, за что отвернул от себя большую часть преданных поклонников. У меня, правда, нет другого объяснения его поведению. Причем его жена так и не прокомментировала заявление о разводе. Журналисты пишут, что она не отвечает на звонки». «Ладно», устало произношу, падая затылком на кресло. «Какой смысл гадать на кофейной гуще? Уже через неделю выборы. Или он выиграет, или я». «Его рейтинг, несмотря ни на что, выше твоего». Ухмыляюсь, кто бы сомневался. «Ай, к черту это все! Если проиграю, в этот же день уеду в Москву».